Вот и вся любовь. Алёнка нашла свою роспись над желтым, похожим на девушку, снопом пшеницы. Узкая, с закорючками «А», спряталась за прямой, почти печатной «М». Тогда, 2 года назад, на бутылке пшеничной расписались все, кто пришел на Митины проводы. Даже Алёнка с Варькой, которые пшеничной, никогда не пробовали и пробовать не собираются. Митю 2 года назад провожали в армию. А теперь встречают. «Ну и как там фрицам живется? Дед Шура сидит на том же месте, на котором сидел 2 года назад. «Да какие они тебе фрицы?» — отзывается почтальонша тетя Вера. «То ж ГДР, а не ФРГ». Дед Шура машет рукой, мол, все одно. Митя служил в Германии, в городе с птичьим названием Герлиц. «Кто ж нам, дед Шур, тех фрицев показывал? Мы с городка не ногой, по увольнительным, в чайник. Вот и вся любовь, дед Шур». Митя опрокидывает уже 4-ю рюмку, а 2 года назад только морс пил. Вот и вся любовь Митя 2 года назад не говорил. «Чайник, — рассказал Митя, — это как буфет, только для солдат, с чаем и немецкими печеньками. Печеньки эти круглые, в ярких упаковках, Митя привез с собой. Тёть Паша, Митина мама, выложила их на старое глиняное блюдо. Под глянцевыми обертками блюдо состарилось еще больше. «А Наташка-то твоя, — начинает Петровна, но тёть Паша ее обрывает. «Ну, давайте, за то, что жив-здоров вернулся», — причитает тёть Паша, наполняя рюмки. «Что ж ему нездоровым-то вернуться? Не война, небось», — ворчит дед Шура. Митя выпивает водку одним глотком и поднимается из-за стола. «Куда на ночь глядя?» — спрашивает тёть Паша тонким голосом и тянет Митю назад на стул. «Прогуляюсь». Митя сбрасывает руку матери. Алёнка вспоминает, как 2 года назад на станции Митя гладил тёть Пашу по голове, а та крепко сцепила руки там, где у Мити ремень. Алёнка ещё подумала, что тёть Паша, если бы могла, взяла бы Митю на руки. Но Митя уже тогда был длинный и с мускулами, а тёть Паша за эти 2 года стала как будто ещё меньше. Проходя мимо глиняного блюда, Митя берёт одну печеньку — сует в карман новеньких джинсов. «К Наташке подался». Голос Петровны противно скрипит. «Вот кто тебя за язык тянул? Ведьма старая!» Маленькая худенькая тетя Паша сжимает кулаки. «Тоже мне тайну нашла». Петровна неторопливо поправляет платок. «Небось, она ему еще тогда написала». Наташка клялась, что писать не будет. Тётя Паша опускается на стул и подпирает голову морщинистыми руками. Наташка Митю не дождалась. Варька сказала, что и так видно было, что у них несерьёзно. Провожать Наташку с танцев Митя начал незадолго до армии. «Просто хотел, чтобы его кто-нибудь из армии ждал», — сказала Варька. На проводах Наташка сидела рядом с Митей и расписалась сразу за тётей Пашей — на кусочке синего неба, в самом чистом месте на этикетке. Вот только на станцию Наташка не пришла. В тот день картошку копала. А Алёнка к поезду пошла вместе со всеми. И видела, как Митя поверх головы тёть Паши вглядывался в тропинку, которая вела к полю, тогда уже скошенному, вместо стройных снопов, пузатые катушки. За полем начинается Барсуковая — второй дом слева — Наташкин. Когда показался поезд, Митя оторвал от себя тёть Пашу и неожиданно присел на корточки перед Алёнкой. «Держи, кнопка». Митя протянул Алёнке конфету. На обёртке горбатые верблюды бредут по пустыне. «Подрастёшь — женюсь», — пообещал Митя и последний раз посмотрел на тропинку. «Пошли!» — Варька тянет за собой Алёнку. «Куда?» Алёнка натягивает куртку и вслед за Варькой выскакивает во двор дома тёти Паши. «За ним!» — громко шепчет Варька в ответ. Митя идёт быстро. Вечера холодные. Не сегодня, завтра первые морозы. А Митя в одной майке, руки голые. Алёнка с Варькой пробираются вдоль заборов. Громко и важно перекрикиваются псы. Митя по сторонам не смотрит, с Казановки сворачивает на Барсуковую. Наташка живет у матери, муж ее, строитель Сухвалы, уехал на вахту. У нужной калитки Митя останавливается. Берется за щеколду, а потом отдергивает руку, как будто обжегся. «Передумал», — шепчет Варька. «Чего передумал-то?» — переспрашивает Алёнка. «Кто его там знает, что у него в голове?» По-взрослому вздыхает Варька. Алёнка знала, что тётя Паша запретила Наташке писать Мите про свое замужество. И Алёнка написала сама. «Здравствуй, Митя», — написала Алёнка. Сначала поставила один восклицательный знак, потом добавила еще два. Верхушки восклицательных знаков Алёнка сделала круглыми и жирно закрасила. «Хочу тебе сообщить, что твоя Наташка тебя не дождалась и вышла замуж. Свадьба была 2 дня. Сначала в Заречье, потом в Ухвале». Алёнка хотела показать письмо учительнице Анастасии Борисовне, чтобы та ошибки проверила. Но побоялась, как бы строгая Анастасия Борисовна не сказала, что Алёнка еще мала писать солдатам. Перед тем, как письмо отправить, Алёнка спросила у бабушки Сони. «Почему тётя Паша не хочет, чтобы Митя знал про Наташку?» «Сделает еще чего с собой», — ответила бабушка Соня. Алёнка тогда всю ночь не могла уснуть. А утром бросила неотправленное письмо в печку. Бабушка Соня пекла блины, а Алёнка смотрела на огонь и молилась, как умела, чтобы Митя ничего с собой не сделал. «Заснула, что ли?» Варька больно дёргает Алёнку за руку. Они сидят на корточках у Наташкиного забора. Калитка открывается, и на улицу выходит Наташка. К Мите близко не подходит, держится на расстоянии, выставив вперед большой круглый живот. «Так вот как, значит?» То ли спрашивает, то ли соглашается Митя. «А я не обещалась». Наташка обходит Митю, садится на низкую скамейку. «А зачем писала?» Митя говорит тихо, совсем не грозно. Не говорит, просит. «Просил, вот и писала». Наташка отворачивается, на Митю не смотрит. «Вот и вся любовь». Митя подфутболивает камень, тот с громким стуком врезается в калитку. «Пошуми мне тут!» Наташка встает, откидывает с лица длинные волосы. «Любовь придумал! Вот тут любовь!» Наташка скрещивает руки на животе. «А мужики все одинаковые!» «Про всех-то откуда знаешь?» Невесело усмехается Митя. Наташка хлопает калиткой. «Как она его, а?» Варька пихает Алёнку острым локтем. Митя оборачивается в их сторону, и Алёнка поднимается с корточек. «Ты, что ли, Кнопка? Держи». Митя достает из кармана немецкую печеньку и протягивает Алёнке. «Я подрасту через 9 лет», — хочет сказать Алёнка. Но слова прилипают к горлу. Митя дотрагивается холодными пальцами до Алёнкиных волос и, пошатываясь, идет в сторону дома. «Везёт», — тянет Варька, разглядывая блестящую обертку. Немецкая печенька пахнет Пасхой. Обертка хрустит рождественским снегом. «Вкусно», — кивает Варька. «Бабушкин преснак вкуснее», — удивляется Алёнка.